Творог по-тоскански. 250 граммов творога, 2-3 небольших помидора, половинка лука, 2 веточки орегано или райхуна. Помидоры обдать кипятком, отделить кожицу и разбить блендером. Лук мелко нарезать, творог растереть с помидорами и луком. Переложить готовое блюдо в порционные розетки, украсить веточками орегано и ломтиками помидора.